Глава пятая. Как и обещала Син Фен, она поговорила с лордом Лидом сразу после того, как корабль пришвартовался к наскоро построенной имперским павильоном платформе дока. И, естественно, тот дал добро, правда, перед этим предупредив девушку, что безопасность Сонгу он никак гарантировать не сможет. Что, впрочем, не сильно расстроило Син. Спустившись с корабля, экипаж Сакрифайса оказался посреди полевого лагеря имперского павильона. За то недолгое время, пока павильон находился возле лабиринта, он сумел серьезно укрепиться здесь, даже умудрившись построить тысячи сигнальных вышек вокруг гигантского сооружения. «Протектор Лид!» Навстречу лорду и его людям вышел сам начальник лагеря, коренастый мужчина с тонкими опускающимися до самых плеч усами. «А где ее высочество?» «Приветствую вас, глава Варут», – почтительно отозвался мужчина. «Принцесса пожелала остаться на борту Сакрифайса, сказала, что ей не здоровится». «Что же, понимаю, пойдемте, мастера». Махнул рукой усатый и добавил, взглянув на продолжающих спускаться практиков. «У нас есть несколько свободных палаток на севере лагеря. Ваши люди, если пожелают, могут расположиться там». «Спасибо», – кивнул Лид, после чего обратился к двум своим помощникам позади. «Зеленый, черный, проследите за тем, что все найдут себе место. Завтра утром выдвигаемся». «Слушаюсь». Синхронно ответили оба мастера, пришедшие на смену белому и красному листу. К сожалению, оба эксперта не выдержали дороги, умерев после того, как пожертвовали развитием и жизненными силами, чтобы прикрыть своего лорда в городе Синего Кита. Их действительно разделили по 10 человек и выделили места в довольно просторных палатках с простыми деревянными кроватями. «Не понимаю, зачем здесь селиться, когда есть отличные места на Сакрифайсе?» – проворчал один из практиков, осматриваясь. «Корабль может в любой момент улететь, повинуясь приказу императора, а нам с этой гробницей наследия еще долго разбираться», – ответил ему толстяк Шоу Фил, кидая свои немногочисленные пожитки на кровать. Всю группу молодых воинов, завербованных в городе Синего Кита, лорд Лид решил взять с собой, что наводило на кое-какие подозрения. «Да уж, если он не может гарантировать безопасность мне, то как сможет сделать это же для них? Возможно, их единственное предназначение – это прикрытие действительно ценных людей», – подумал Сонг. Тем временем глава имперского павильона и лорд Лид добрались до штабной палатки лагеря. Войдя внутрь, усатый мужчина жестом указал на большой круглый стол с десятками стульев, расставленных вокруг него. «Присаживайся, протектор, предстоит долгий разговор». «Не сомневаюсь», – усмехнулся лорд, проходя вперед и отодвигая один из стульев. «Вина?» – приличия ради спросил глава. «Воздержусь. А я себе плесну». Усатый достал небольшую бутылку духовного вина из установленного на самом краю палатки деревянного ящика. Налив в простой глиняный рифленый стакан для чая вино, он уселся напротив лорда Лида и, сделав большой глоток, кивнул. «Рассказывай». «Что вас конкретно интересует, мастер Варут?» Все же для верности уточнил мужчина и получил в свою сторону раздраженный взгляд. «С самого начала все о твоей миссии». «Нет», – покачал головой лорд. «Нет?» – удивился усатый, и от него явственно повеяло убийственной силой практика этапа восхождения. Впрочем, это не произвело на его собеседника особого впечатления. «Сначала давайте поговорим о гробнице наследий, а потом я уже расскажу вам все, что произошло на Туманном архипелаге». Давление тут же пропало. Варут залпом допил вино и потянулся за бутылкой, благоразумно оставленной им на столе. «Ну что же, хорошо», – Кивнул он, после чего, наполнив до краев кружку, стал рассказывать. Гробница появилась около недели назад, снеся походя небольшую деревеньку, находившуюся прямо на этом месте. Тогда тут же ринулись сотни практиков из числа тех, кому повезло оказаться неподалеку. Выбраться удалось далеко не всем. Мой павильон пришел сюда на второй день и успел пресечь попытку особо крупного вторжения из числа сильнейших воинов города Огненного Древа. Хотя, по правде говоря, я бы им позволил войти. Это остудило бы их головы, а заодно научило кое-чему важному. «Чему же?» – спросил со вздохом лорд Лид. Он хорошо знал манеры Варута. «Не задай он этот напрашивающийся вопрос, и тот будет сидеть молча минут 10. Тому, что пустой риск – это признак не отваги, а тупости». «Да-да, опять он про это». С усталостью протектор помассировал глаза, пытаясь сосредоточиться. «Следует всегда помнить о возможных опасностях. Мертвый практик – это глупый практик». Итак, имперский павильон не позволил им проникнуть внутрь гробницы, понятно. Но вы-то сами отправляли своих людей туда. Конечно, группа разведчиков ушла туда в первый же день. «Вот так всегда. Рассказывает про осторожность при любом удобном случае, а сам...» Лиду оставалось лишь мысленно пожать плечами. К причудам главы одного из сильнейших павильонов империи уже давно все привыкли. Внутри оказался настоящий лабиринт, состоящий из испытаний различной сложности. Мои ребята прошли лишь пару, после чего покинули гробницу. Правда, не все. Часть так и осталась там. Кстати, внутри гробницы есть несколько очень больших карманных миров с собственным совершенно по-другому идущим временем. И когда я говорю об очень больших мирах, то, поверь, не преувеличиваю. Один из разведчиков рассказывал про пустыню, по которой шел несколько недель. Если бы не запас провизии в карманном пространстве амулета, то, скорее всего, он не вернулся бы оттуда. Другой воин описал мир, в котором обитают невероятно сильные чудовищные звери, этапов от основания и выше. От их противостояния постоянно сотрясается земля. А как тебе мир, в котором среди бескрайней пустоты плавают тысячи и тысячи огромных осколков земли с растущими на них лесами и обитающими там дикими зверьми? «Погодите, ваши разведчики что, получается, путешествовали не вместе?» Не понял протектор этот момент из рассказа главы имперского павильона. «То-то и оно, что вместе. Это испытание. Несколько человек может оказаться в одном мире, а других запросто раскидывает по разным мирам. Почему так? Неизвестно. Я посылал туда 10 экспедиций, и всегда так. Но почти все вернувшиеся возвратились не с пустыми руками. Гробница действительно вознаграждает, жаль только не совсем ясно, по какому принципу. И могу точно сказать, что ни один из разведчиков даже первого испытания не прошел. Завтра в гробницу пойдет следующая группа. Я так понимаю, вы хотите присоединиться к ним?» «Все верно», – кивнул Лид, после чего уточнил. «Как выглядит начало испытания?» «Ну как?» – задумался мастер Варут, пытаясь получше объяснить. «Входишь в лабиринт, который, к слову, каждый раз разный, и начинаешь искать круглый алтарь, являющийся по своей сути камнем перемещения. Любому практику достаточно прикоснуться к нему, чтобы начать испытание. Ну а дальше тех, кто не прошел его, но выжил, отправляют ко входу в лабиринт, а остальные же остаются в гробнице наследий. Пока это все, что нам удалось выяснить за эту неделю». «Спасибо», – Протектор кивнул главе имперского павильона, обдумывая, как лучше поступить завтра. Следует ли брать всю группу сразу или разделить на несколько отрядов? «Что ж, я свой уговор выполнил. Теперь рассказывай, что там у вас за бойня произошла в туманном архипелаге и как ты умудрился потерять двух отличных воинов моего павильона?» На следующий день Сонг проснулся из-за Синфен, которой почему-то вздумалось его растормошить в столь ранний час. Назвав его лентяем и еще добавив несколько дополнительных красочных эпитетов, она заявила, что ждет его снаружи, и удалилась, оставив после себя легкий аромат ландыша и жасмина. «Не девушка, а изверг, до рассвета еще 40 минут, а я после вчерашней медитации поспал не больше 2 часов», – выругался Сонг. Осмотревшись, он понял, что за исключением его и Синфен, все остальные все еще спали глубоким сном, не думая просыпаться. Выругавшись еще раз мысленно, парень поплелся в сторону общих умывальников, установленных в лагере. Конечно, ничего кроме ледяной воды в них быть не могло. Ночью в здешних местах довольно прохладно, и вода в общем баке успела как следует охладиться. «Ну что, готов посмотреть на эту гробницу наследий?» — прозвучал голос Синфен в тот самый момент, когда он вытирал лицо. «Готов, готов», – отозвался без особого энтузиазма Сонг. «Что насчет тебя? Чувствуешь волнение?» «Нет», – покачала головой она. «Будет замечательно, если гробница окажется ключом к моему исцелению. Но даже если это не так, я не расстроюсь. Пойдем, нам еще надо успеть посмотреть на этот лабиринт вблизи, прежде чем остальные проснутся и начнутся сборы». «Ладно, давай взглянем». Он был не против ее предложения. Выход из лагеря охранялся несколькими воинами, но они особо не заинтересовались выходящей парой, разве что кинули пару косых взглядов, этим и ограничившись. Зато стоило им подойти к лабиринту ближе, чем на 100 метров, как их сразу окружило несколько практиков пика слияния. «Мы всего лишь хотим поближе взглянуть на стены лабиринта, мы не собирались проникать внутрь». Сонг попытался решить ситуацию мирно, но почти сразу получил однозначный отказ. «Без разрешения доступ к гробнице наследий запрещен. Если у вас нет разрешения, прошу немедленно возвратиться в лагерь». Старший в группе не шутил. Все его люди стояли, готовые в любой момент броситься в бой. «Хорошо?» Удивительно. Но на этот раз Синфен не стала спорить, а просто развернулась и пошла обратно. «Странно, ты даже и слова против им не сказала», — заметил Сонг, когда они отошли на достаточное расстояние. «Нет никакого смысла, эти фанатики-императоры как ослы упрямы, и ругаться с ними все равно, что пытаться переубедить торговца отдать свой товар бесплатно. Но я в любом случае успела увидеть все, что нужно. Рисунки и глифы на стене практически полностью соответствуют рисункам и надписям на кубе, только в большем масштабе. Уверена, неизвестные строители как-то связаны с проклятием. Осталось только выяснить, как». Лорд Лид начал общий сбор группы приблизительно через час, когда лагерь стал понемногу наполняться проснувшимися практиками. Собрав группу вместе, мужчина объявил: «Выдвигаемся через полчаса вместе с группой имперского павильона. Как вы, наверное, уже знаете, лабиринт – это настоящая гробница наследия. Помните, хоть в лабиринте и сокрыты сотни возможностей, она остается смертельно опасным местом. Товарищи в группе не всегда смогут прикрыть вам спину, потому будьте предельно осторожны и не подставляйте других. Если обнаружите какое-то сокровище, не спешите забирать его. Почти наверняка оно охраняется. Самым правильным станет запомнить его местонахождение и вернуться за ним со старшими товарищами. И я это вам настоятельно рекомендую». «Он сейчас серьезно?» В голове Сонга прозвучал голос Синфен, и хоть он не мог различить его интонации, отчего-то парень чувствовал, что он полон ехидства. «Действительно считает, что кто-то захочет делиться своим счастливым шансом, даже если это смертельно опасно, рассчитывать на то, что старшие практики хоть чем-то поделятся, глупо. Даже его подчиненные это отлично понимают. Мне кажется, он говорит это скорее для своих новых подчиненных из города Синего Кита. Они поклялись на собственном развитии во всем слушать его, и для них его слова звучат все равно, что приказ», – отозвался Сонг, то и дело кидая взгляды на толстяка и Лан Лин. Как и обещал лорд Лид, вскоре к месту, где они находились, подошла группа из 20 практиков имперского павильона под предводительством высокой девушки со светлыми волосами, заплетенными в две тугие косы. «Протектор Лид, большая честь сопровождать вас и ваших людей». Девушка тут же коротко поклонилась мужчине. «Меня зовут Сноукас, опцион первой центурии, и я, как и мои люди, полностью в вашем распоряжении». «Отлично», – кивнул протектор и сразу перешел к делу. «Мастер Касс, глава Варут обещал направить самого опытного офицера. Скажите, сколько раз вы уже бывали внутри гробницы?» «Два раза в составе группы разведки и один раз командиром, мастер», – отрапортовала девушка. «Отлично. В таком случае мы полагаемся на вас, опцион». «Я не подведу, мастер». «Вот и замечательно. Тогда, полагаю, давайте выдвигаться». «Хорошо», – кивнула Сноукас. «Я и мои люди пойдем вперед. Держитесь за нами». Лорд Лит возражать не стал. Добравшись до лабиринта, группа имперцев встала перед входом, чем-то напомнившим Сонгу врата в пещере мудреца, такие же огромные и массивные. Только заглянуть в них оказалось невозможно. Чернильная пленка, точно темное масло, покрывала вход, не позволяя увидеть, что происходило за порогом врат. Дождавшись, когда подтянутся остальные практики, Сноукас еще раз обратилась ко всем, включая своих людей. «Внутри гробницы лучше сильно не растягиваться, потому держитесь, пожалуйста, рядом с нами. Прошу, если заметите какой-то необычный предмет, обязательно говорите нам, ни в коем случае не трогайте и не подходите близко. Поверьте, в самом лабиринте вы ничего, кроме ловушек, не найдете, поэтому не рискуйте своими и нашими жизнями понапрасну». Удостоверившись, что все ее услышали, девушка повернулась ко входу в гробницу и решительно перешагнула порог, тут же исчезнув в темноте.